Вариант Швабеншпигеля. Как уже было сказано выше, самый значительный свод обычного права в Германии – это Швабеншпигель, швабское зерцало. Этот сборник дошел до нас более чем в 450 рукописях и получил свое имя «Швабское зерцало» в XVII веке. Он был составлен в 1274-1280 годах в районе города Аугсбурга, видимо, под редакцией местного служителя церкви. Это объясняет тот факт, что кодекс поддерживает позицию папского престола и остается верным мировоззрению церкви. Этот сборник написан на местном диалекте немецкого языка. В конце XII века начали появляться письменные источники на разговорных языках. Целая глава в этом своде законов посвящена законам о евреях. Отчетливо антиеврейская позиция этих законов, как правило, объясняется большим влиянием канонического права на составителей сборника. В исходный сборник не был включен текст еврейской клятвы, который появляется там лишь в начале XIV века. Текст ниже взят из Гейдельбергской рукописи. Вот клятва евреев. Как им клясться по поводу всяких дел, подлежащих их клятве? Он должен встать на свиную шкуру и положить перед собой пятикнижие Моисеева. И он должен положить на книгу свою руку до сустава и повторять за зачитывающим слова клятвы. И так должен читающий клятву ему говорить. По поводу этих ценностей, которые требует от тебя чужой человек, ты ничего не знаешь, и они не в твоем владении, и не были в твоем владении, и никто из твоих домочадцев не закопал их в землю, и не спрятал их за стенами, и не запер их на замок или засов. Да поможет тебе Бог, создавший небо и землю, гору и долину, лес, листву и траву. И да поможет тебе закон, который Бог написал собственноручно и дал его господину Моисею на горе Синайской. И да поможет тебе пятикнижие Моисеева. И так сера и огонь потекут и прольются на шею твою, как сошли они на Содом и Гоморру. И смола, поразившая в Вавилоне более 200 человек, поразит и тебя. И разверзнет земля свою пасть и поглотит тебя, как это было с Дафаном и Авероном. И земля твоя не соединится с другой землей, и прах твой не придет к другому праху на лоне Авраамовом, если неправда то, что ты сейчас говорил. И да поможет тебе Адонай. Истинно ты поклялся. И станешь ты прокаженным, как были Нейман и Гиезий, и падет на тебя беда, которая обрушилась на сынов Израиля, когда они шли через Египет, если неправдиво ты поклялся. И кровь, и проклятие, которые праотцы твои навлекли на себя, когда судили Иисуса Христа и убили его, и сказали: «Кровь его на нас и на детях наших вовек пребудут, а не убудут». И это слово верно и правильно. Да поможет тебе Бог, явившийся Моисею в терновнике, который горел и не сгорал. Клятва твоя истинна именем души твоей, которой в судный день придется предстать перед судом, именем Бога Авраама, Бога Исаака, Бога Якова, все это правда. И да поможет Бог тебе и той клятве, которой ты поклялся. Аминь. Разделите этот текст на отрывки. Что отличает эту клятву как еврейскую? Текст представляет собой распространенную структуру клятвы, состоящую из церемонии, визуальную часть клятвы и на текст вербальную часть, проговариваемую и слышимую. Вербальная часть состоит из трех разделов: обязательство клянущегося, обращение к Богу и проклятие, обрушиваемого на голову поклявшегося ложно. Эта последняя часть длиннее и подробнее всего.